Некогда человек, который, не тебе чита, ругался, на чем свет стоит в связи с одним достопамятным случаем. Ты перестарался в точности, как и он. Само собой, это не мое дело. Но весьма утешительно предвидеть, что в подлунном мире тебе уготована достойная кара. Мне неведомо, воспоследует ли она с небес или же с земли, но в любом случае она неминуема. Тебе необходимо задать жару. Дик содрогнулся. «Ну, ладно, пусть так», — сказал он. «Когда от моего островка останутся одни осколки, я тебя кликну. А я зайду с фланга, да сотру эти осколки в порошок. Но мы мелем сущий вздор. Давай-ка лучше в театр сходим». Глава шестая. Хоть с тобой и тысячи верных людей, не тебе коня на скаку осадить. Королева-волшебниц не будет твоей, а сердце твое суждено ей разбить. Из стремени ногу он вынул сам, и повод отбросил прочь, и связан был по рукам и ногам королевы-волшебниц в ту ночь. Сэр Хоги и волшебницы. С тех пор минула не одна неделя, и как-то раз в туманный воскресный день Дик возвращался через парк к себе в мастерскую. «Надобно полагать, — подумал он вслух, — что, как и предсказывал Торп, мне задали жару. И это ранит больнее, чем я ожидал. Но ведь королева всегда безупречна, и что ни говори, рисовать она все-таки умеет. Он только что виделся с Мэйзи, которую посещал каждое воскресенье, и всякий раз за ним следили недреманные зеленые глаза импрессионистки. А эту рыжую стерву он возненавидел с первого же взгляда и теперь сгорал со стыда. По воскресеньям он всегда надевал свой лучший костюм, шел в грязную трущобу к северу от парка, где созерцал картины Мэйзи, а потом давал ей указания и советы, сознавая, что даром они не пропадут и будут использованы соответственным образом. Так повелось между ними, и после каждого из таких воскресных посещений любовь пылала все жарче, и сердце не раз готово было выпрыгнуть из груди от нестерпимого желания долго и страстно ее целовать. И в каждое воскресное посещение здравый смысл, который все-таки оказывался сильнее безрассудного сердца, предостерегал его, что Мэйзи по-прежнему неприступна, и сейчас лучше всего как можно спокойнее раскрывать ей тайны художнического мастерства, кроме которого для нее ничего в жизни не существовало. Итак, ему было суждено еженедельно претерпевать эту пытку в маленькой мастерской посреди осклизлого, столь часто поливаемого дождями дворика, на задах ветхого дома, в мастерской, где все было всегда расставлено по местам, и никто туда не заглядывал. Ему суждено было претерпевать эту пытку и глядеть, как Мэйзи разливает чай. Дик питал отвращение к чаю, но пил его с благоговением, поскольку мог таким образом побыть с Мэйзи еще немного. А рыжая сидела, развалясь всей своей рыхлой тушей, и молча пялила на него глаза. Она всегда не спускала с него взгляда. Лишь однажды за все это время она отлучилась ненадолго. И Мэйзи успела показать Дику папку с тощей пачечкой вырезок из провинциальных газет. Это были самые короткие и небрежные статейки, какие только мыслимы, и в них упоминалось о некоторых ее картинах, побывавших на каких-то захолустных выставках. Тот уж Дик не выдержал, наклонился и поцеловал запачканный краской пальчик, лежавший на газетном листке. «Любовь моя», — прошептал он, — «неужели ты дорожишь этой дрянью? Да брось ты ее в мусорную корзину». «Сперва я должна заслужить чего-нибудь получше», — упрямо возразила Мэйзи, захлопывая папку. Тогда Дик, преисполненный совершеннейшим презрением к своим почитателям и глубочайшим сердечным чувством к девушке, которую видел перед собой, предложил собственноручно нарисовать картину, дабы Мэйзи могла ее подписать и тем самым приумножить число столь драгоценных для нее вырезок. «Но это же просто ребячество», — возразила Мэйзи. «Вот уж никак от тебя этого не ожидала. Картина должна быть моя, моя, моя». «Тогда ступай размалевывать стены в домах богатых пивоваров. Это получится у тебя как нельзя более эффектно». Дик испытывал к себе отвращение и утратил всякую выдержку. «Я способна сделать и кое-что получше, Дик», — возразила она. И голос у нее был, как у той сероглазой малявки, которая некогда с таким бесстрашием разговаривала с миссис Дженнет. Дик готов был втоптать себя в грязь, но тут в мастерской появилась рыжая девица. В следующее воскресенье Дик принес и положил к ногам Мэйзи свои скромные дары — карандаши, которые разве только не рисовали сами собой, и краски, которым, по его мнению, цены не было. Причем выказал подчеркнутое внимание к новой, еще не законченной картине. При этом ему еще пришлось объяснить, в чем смысл его веры. У Торпенхау волосы встали бы дыбом, если бы он услышал, как бойко Дик проповедовал собственное свое благовестие об искусстве. Месяц назад Дик и сам подивился бы этому ничуть не меньше. Но такова была воля Мэйзи, которой это доставляло истинное наслаждение. И он лез из кожи вон, дабы сделать для нее явным то, что для него самого было сокровенным таинством и творческой загадкой. Так легко сделать что угодно, если знаешь, с какого боку подступиться. Ну так мудрено в ясных словах объяснить свою сложную теорию. «Если б ты дала мне кисть, я мог бы всем мигом поправить», — сказал Дик, в отчаянии глядя на подбородок, который, как жалобно сетовала Мэйзи, получился не как живой. Тот самый подбородок, что она в свое время соскоблила —